Вест-Индию. И вот я сижу на своем чемоданчике на Генуэзской набережной, докуриваю из поломанной глиняной трубочки последние крошки английского табаку и думаю, что же я буду делать дальше. Передо мной стоит полисмен, жестикулирует и что-то усиленно объясняет по-итальянски. Смысл его слов и жестов понятен. На набережной сидеть нельзя. Но куда же мне было идти без гроша денег в чужом городе? Опять консулу просить помощи? Это было бы совершенно бесполезно. Записки не деньги. Записку мне консул дал, но деньги... Не думаю. Полицейский мне надоел, и, не вытерпев, я крепко выругался по-русски. «Крой, паря, крой! Так их стервецов исследуют! Чего он к тебе привязался? Сидишь спокойно, трезвый, никого не трогаешь. Собака длиннополая!» Раздался рядом со мной неожиданно русский голос. Как я обрадовался земляку! Мы долго жали друг другу руки. Это был высокий брюнет с лихо закрученными усами, одетый в новую фронтовскую пару и фетровую шляпу. Но с той особенной манерой одеваться, по которой сейчас же можно было узнать матроса. Мы скоро разговорились и подружились. Василий Васильевич Кашин, так звали моего нового знакомого, был одним из многих русских моряков, ушедших из дому ввиду скудости заработка и промышлявших на иностранных купеческих судах. В Генуе он был чуть ли не пятый раз и знал ее вдоль и поперек. С его помощью я устроился в одном из многочисленных матросских бординг-хаузов, гостиниц, с тем, что хозяин, отставной итальянский матрос, найдет мне место на парусном судне, а затем получит причитающиеся ему деньги из задатка. После мне часто приходилось останавливаться в бординг-хаузах всего света, и все они на один манер. Общий зал с буфетной стойкой в одном из углов и большим столом посередине. Стены, увешанные моделями и рисунками кораблей всех национальностей, а также разными флагами. Из зала обыкновенно одна дверь ведет в покой хозяев, а другая — в коридор с незатейливыми спальнями постояльцев, где часто на огромных двухспальных кроватях спят по два и по три человека. Песни и ругань с утра до вечера, и накурено так, что дышать нечем. Видя, что я не пью и, следовательно, не даю никакого дохода гостинице, хозяин постарался поскорее от меня отделаться, найдя первое попавшееся место. Жалованье было всего 35 франков. Но мне так хотелось уйти в море, тем более в такое интересное плавание, как Вест-Индию, что я не раздумывал и, подписав прочитанный мне итальянский контракт, в котором не понял ни слова, очутился в числе матросов Азамы. Из месячного жалования половина ушла в руки содержателя бординг-хауза. 10 франков на дождевик, а на остальные мы с Кашиным спрыснули мое поступление. Команда брига состояла из капитана, очень фронтоватого итальянца, но заросшего волосами до самого носа и ногтей на руках, штурмана, молодого и симпатичного, но чересчур слабохарактерного, как оказалось впоследствии, боцмана, родного брата капитана, благодаря превратностям судьбы, попавшего из капитана в боцманы к младшему брату, и 12 матросов, в числе которых были 2 матроса 2-го класса, я и еще некто Анджело и 1 юнга Пьетро. В первый же день моего поступления на судно случился скандал, сразу обрисовавший хозяев и капитана нашего брига. Бриг уже был готов к отходу в море, как вдруг приезжает какой-то пожилой итальянец и, не говоря никому ни слова, бросается в капитанскую каюту. Через минуту оттуда раздались громкие проклятия и звук пощечин, а через 2 минуты господин так же стремительно, как и явился, возвратился на берег. Оказалось, что это хозяин груза. Груз был срочный, за него заплачен высокий фрахт, с тем, чтобы бриг перед погрузкой переменил свою оборванную медную обшивку, так как она висела клочьями, задерживая ход брига. Подписав с капитаном контракт и уплатив половину фрахта, купец уехал в Марсель, а капитан, имевший долю в судне, рассудил, что он со старой обшивкой может еще годок поплавать, и начал грузить судно. Купца известили об обмане, и он полетел в Геную. Результатом всей истории было то, что брик выгрузили, поставили в плавучий док, переменили медь и нагрузили снова за счет капитана. Все это задержало нас в Генуе еще дней на 10. Как-то во время нашей стоянки в доке я услыхал пушечные выстрелы в гавани. Из-за высоких стенок дока не было видно, кто стреляет, но, поднявшись на Марс, я увидел 2 трехмачтовых корабля под русским военным флагом, которые обменивались салютами с итальянскими батареями. Они были окружены паровыми катерами и шлюпками. Скоро они стали на якоря в так называемом военном углу и ошвартовались кормой к берегу. Как только окончили судовые работы, я съехал на берег и отправился к землякам в гости. Суда оказались клипером «Стрелок» и канонерской лодкой «Псизуапе». Конечно, я прошел прямо на бак. Матросы приняли меня очень радушно, накормили русскими щами с кашей и напоили русским чаем, которого я давно не пил. Наболтавшись волю на родном языке, поздно вечером я вернулся на Озаму. По-настоящему я не имел права оставаться на военных судах после спуска флага, но команда через боцмана выхлопотала для меня разрешение до 10 часов вечера. Через несколько дней буксирный пароходик вывел нас из гавани, и мы, поставив паруса, тронулись в путь. Прошлогодняя служба На маленьком Азовском Святом Николае мне очень помогла. Я отлично разбирался в итальянской терминологии. Слова были те же, только произносились генуэзским акцентом. Лучшим выговором считается тосканский, а генуэзский, представляющий собой смесь с провансальским, стоит по своей грубости и отсутствию певучести на последнем месте. Я еще ничего не сказал об Озаме, кроме того, что это был бриг, то есть двухмачтовое судно с реями на обеих мачтах. Озама был небольшим, но очень красивым судном постройки 1879 года. Величина ее, по теперешним понятиям, была прямо смешной для судна, предназначенного для атлантических плаваний. Но в то время «Озама» была кораблем средней величины. Вот ее размеры, выписаны мной из регистровой книги английского Ллойда за 1886 год. Длина 114,1 фута, 34,75 метра. Ширина 24,1 фута, 7,34 метра. Глубина трюма 13,1 фута, 3,99 метра. Осадка в грузу 13 футов, 3,96 метра. Чистая регистровая вместимость 250 тонн и грузоподъемность 350 тонн. «Озама» имела приподнятый квартердек, доходивший до грот мачты и обнесенный красивой дубовой балюстрадой, кормовую и среднюю рубки и короткий, не возвышавшийся над планшером полубак. Корпус и рубки были выкрашены в белую краску с узеньким голубым бортиком поверху. Балюстрада покрыта лаком. На носу, вырезанная из дерева, раскрашенная статуя индийской королевы Озамы и резьба из позолоченных акантовых листьев. На корме щит итальянского герба и надпись с золочеными буквами «Озама Дженова». Весь рангоут начисто выскоблен и отлакирован. Марсы, салинги, эзельгофты, флагштоки, нокиреев и блоки белые. Обводы «Озама» имела острые, была хорошим ходоком и поэтому всегда возила между портами Европы и Вест-Индии небольшие партии более или менее срочных и нежных грузов. В кормовой рубке жили капитан, штурман и боцман. По бокам ее, под палубой квартердека, были устроены кладовые, а сзади – парусная. В средней рубке помещались камбуз, провизионная и кубрик команды. Наше жилье было не из просторных. На пространстве в 4,2 на 3,6 метра было устроено 12 коек в 2 яруса, а посредине стояли обеденный стол и скамьи. Впрочем, благодаря чудной погоде мы всегда обедали на палубе. Главное достоинство нашего кубрика заключалось в том, что он был чист, выкрашен белой масляной краской и имел 6 небольших окон, дававших достаточно света и воздуха. Между средней рубкой и квартердеком помещался грот-люк, а впереди фок-мачты – фор-люк. Перед фор-люком был устроен массивный деревянный брашпиль, а дальше шел полубак, на который убирали по походному якоря. Под палубой в носу были подшкиперская и цепной ящик, а все остальное пространство занимал грузовой трюм. В нем у грот мачты помещались помпы и железная цистерна для питьевой воды. Когда я подписал контракт на Озаму и расплатился с хозяином бординг-хауса, то получил от него по морскому обычаю ослиный завтрак. Матрац, набитый соломой, жестяную тарелку, кружку, ложку, ножик и вилку. Конечно, стоимость этого инвентаря была включена в мой счет, но без него ни один матрос дальнего плавания не отпускается из бординг-хауса на судно. Это была традиция. Бординг-мастер мог опоить и ободрать своего клиента как липку, мог продать его на гроб, то есть направить на старое текущее судно, на которое никто не хотел наниматься. Это было его профессиональное право, и никто не мог быть на это в претензии. Но если бы он доставил матроса на судно без матраца, кружки, вилки и ножа, он был бы свинья, и репутация его была бы непоправимо испорчена в международном масштабе. Сам матрос должен был иметь дождевик, зюйдвестку, непромокаемые сапоги, свайку, парусную перчатку, рожок, набитый салом, с полдюжины парусных игл и хороший поясной нож типа финки. Это было, так сказать, его профессиональное снаряжение, без которого его не стали бы уважать в кубрике и считали бы или бродягой, случайно попавшим в матросы, или пропойцей. Все остальное – белье, выходное платье, городская обувь, подушки, трубки, табак, спички, мыло – не обязательно и зависело от личных средств. Всякий капитан имел на судне слоп-чест, лавочку с небольшим запасом необходимым матросу предметов, и все нужное можно было получить у него в счет жалования. Важную роль в репутации матроса, в его, так сказать, удельном весе в кубрике, играет наружный вид багажа. Только новички и случайный элемент приходят на судно с обыкновенным чемоданом или мешком. Молодой, но уважающий себя матрос должен иметь собственноручно сшитый из морской парусины мешок со вшитым круглым дном и аккуратной шнуровкой на медных люверсах. На середине мешка должны быть нарисованы масляной краской его инициалы и два скрещенных флага нации, которой он принадлежит. Более старые и зажиточные матросы имеют сундук, не простой сундук, а специально морской, на низеньких ножках для предохранения вещей от сырости. Морской сундук имеет строго определенные размеры. Крайняя длина – 36 дюймов, высота и ширина поверху – 16 дюймов, ширина внизу – 18 дюймов. Размеры эти выработались из следующих соображений. Матросские койки делаются в 6 футов длины. Так как они двухъярусные, то сундуки верхнего и нижнего обитателей должны уставиться рядом вдоль нижней койки. Высота и ширина сундука делаются с таким расчетом, чтобы на нем было удобно сидеть. А сужение ширины кверху, подобно завалу внутрь корабельных бортов, делается для большей устойчивости. Морской сундук должен иметь ручки из искусно сплетенных и оклетневанных веревочных колец, пропущенных сквозь деревянные накладки. Верх сундука обтягивается парусиной, концы которой не загибаются, а превращаются при помощи парусной иголки и ниток в бахрому. Снаружи сундук обычно красится в темно-зеленую краску. Верх белый, с фамилией или инициалами владельца. Замок обязательно медный, чтобы не ржавел, и с музыкой, чтобы хозяин услышал, если вор станет отпирать, когда он спит. На внутренней стороне крышки рисуется масляной краской любимый корабль хозяина сундука. Эта картина обычно составляет предмет серьезных забот владельца и его гордость, если хорошо исполнена. Я написал несколько таких картин для товарищей, и впоследствии за одну из них, написанную для плотника американского барка Самюэль Д. Карлтон, получил в подарок сундук, сделанный его руками, из великолепной новозеландской сосны каури. Этот сундук я подарил впоследствии моему сыну, когда он поступил матросом на пароход. Первые дни плавания на Озаме были прекрасны. Легкий Норд-Ост, не разводя зыби, подгонял нас вперед по 6-7 узлов и позволял нести все паруса, включая фор-лисели с обеих сторон. На третий день к вечеру мы пришли в Барселону, вошли в гавань под парусами без помощи буксирного парохода и стали на якорь. Барселонская бухта, пожалуй, не меньше Генуэзской. Город тоже расположен амфитеатром. На набережной больше зданий и больше зелени, чем в Генуе. С утра началась погрузка испанского вина. Грузили небольшие бочонки, вроде корабельных анкерков, и большие оплетенные бутылки. Съезд команды после работ на берег зависит от двух причин – от наличия денег в кармане и от разрешения начальства. Так как мы только недавно получили в Генуе аванс и все деньги, конечно, истратили, то нас на берег не тянуло. А так как мы еще аванс не отработали, а на берегу могли наделать долгов за счет судна, а то и просто сбежать, нанявшись на другой корабль и получить новый аванс, то нас на берег не пустили. А интересно было бы побывать, особенно посмотреть знаменитый бой быков, для которого в Барселоне устроен грандиозный цирк. Впрочем, четверо из нас побывали на берегу по делам службы. Чтобы не платить денег за доставку на судно пресной воды, капитан решил пополнить запас воды собственными средствами. На набережной, прямо против места стоянки нашего брига, бил фонтан городского водопровода с прекрасной ключевой водой. Мы спустили одну из наших больших шлюпок, вымыли ее внутри пресной водой, убрали из нее все, кроме руля и весел, и четыре человека должны были возить в ней воду с берега на судно. Для того, чтобы таскать воду из фонтана в шлюпку, нам дали ведра, а в судовую цистерну ее перекачивали переносным бранспойтом. Перевозя воду, мы проплыли мимо стоящего на двух якорях старого военного двухдечного корабля. Это была плавучая школа, полная ребят 12-15 лет в морской форме. Мы наблюдали с брига за их ученьем. Они бегали по вантам, ставили и убирали паруса, гребли на шлюпках. Не знаю, как и чему их учили, и кто были эти ребята. Свободные дети свободных граждан или малолетние преступники и беспризорные, но кормили их впроголодь. Они высовывались в открытые полупортики, протягивали руки и кричали нам: «Товарищи моряки, привезите нам хлеба!» Когда мы шли за водой вторым рейсом, то набили карманы галетами и, подойдя к кораблю, начали кидать их в полупортики. Сверху, с палубы, раздались сердитые окрики начальства, гнавшего нашу шлюпку прочь, а за бортом корабля началась возня и драка ребят за галеты. На набережной Барселоны, неподалеку от фонтана, я видел прекрасный памятник Христофору Колумбу, который воздвигли здесь, в бывшей столице Арагонских королей, благодарные потомки Фердинанда, уморившего Колумба в нищете после того, как он засыпал страну золотом. Простояв в Барселоне 4 дня, мы пошли дальше. Тот же легкий Норд-Ост ласково подхватил нас по выходе из гавани. За Гибралтаром он скоро превратился в пассат и понес нас к берегам далекой Вест-Индии. Мы шли, неся все обыкновенные паруса и имея лисели с правой. Чем дальше уходили мы от берегов, тем хуже становилась жизнь на судне. Наш стол резко изменился. Взятая в Барселоне свежая провизия кончилась, и мы перешли на солонину. Но на какую? Даже ко всему привыкшие матросы должны были зажимать нос, жуя жесткие, как подошвы сапог, куски. Наши матросы-итальянцы ругались, но все же терпели. Я питался почти исключительно черным кофе и галетами, которые, к счастью, давались в неограниченном количестве. Еще до выхода из Гибралтара кто-то из матросов, примостившись впереди корабля на мартин-бакштагах, убил гарпуном дельфина. Капитан купил этого дельфина за лиру и велел коку вытопить из него жир и слить в бутылки. Когда прошли Гибралтар, боцман убрал из кубрика подвесную масляную лампу, висевшую над столом, и заменил ее сделанным из консервной банки ночником с дельфиньим жиром. Таким образом, после захода солнца нельзя было ни читать, ни писать. Ночник мерцал, воняя, и едва-едва освещал небольшой кубрик. С каждым днем боцман становился все злее. Ему казалось, что матросы даром получают жалованье. Погода была так хороша, что совершенно не приходилось что-нибудь делать с парусами. Даже брасов иногда не трогали по двое-трое суток подряд. После капитального ремонта, полученного бригом в Генуе, судовых работ тоже почти не осталось, и боцману приходилось их выдумывать. Мы перечинили все запасные паруса, перескоблили и смазали салом и графитом все запасные блоки, вытащили на палубу и протерли газовой смолой якорные цепи, наплели кучу сизней из обрывков старого троса, наделали матов, а до Сан-Доминго все еще было далеко. И вот в один прекрасный день боцман вытащил на палубу ящик с гвоздями. Он велел все гвозди перетереть наждаком, загрунтовать суриком и развесить на нитках для просушки. Ворчал и ругался он, не переставая, но к старым матросам драться не лез. Я и другой матрос второго класса, Анджело, нередко получали пинки под затыльники, а маленького Пьетро он прямо истязал. Пьетро будили в 4 часа утра. Он мыл и чистил курятник, прибирал камбуз, приводил в порядок посуду, растапливал плиту, чистил обувь и платья командного состава, стирал капитанское белье, прибирал в каютах, подавал к столу, чистил картошку. И так, как белка в колесе, до 8 часов вечера. С 8 до 10 стоял вахту на баке, чтобы приучиться к морской службе. За малейшую неисправность как боцман, так и сам капитан били его чем попало. А если выбившийся из сил мальчик клевал носом, стоя ночью один на баке, то боцман надевал ему на шею 20-фунтовый диплот, давал в руки тяжелую дубовую вымбовку и заставлял маршировать по палубе, как солдата. Капитана и боцмана ненавидела вся команда и мстила из-под тишка по-своему. Корабельный плотник проделал секретную дверцу в переборке, отделявшей подшкиперскую от трюма, и команда таскала оттуда вино. Дежурный бочонок с первоклассным испанским хересом всегда стоял в кубрике за сундуком плотника под койкой. Когда он опустошался, его наполняли морской водой из-за борта, искусно заделывали и водворяли на свое место в трюм.